Не знаю, как у вас. Да, ну вот, значит, еще одна песня Юрия Визбора. Дело в том, что мне, особенно в этом году, очень много приходилось летать с летчиками гражданской авиации специального назначения, то есть народно-хозяйственная авиация. И вот песня, которую Визбор написал, по-моему, очень соответствует вот этим вот людям, очень таким веселым, бесшабашным и в то же время очень-очень славным парням, это гражданским летчикам. Я сижу, ох, хорошо я сижу, не ворочаюсь, лишь глазом вожу. Гляну влево, все собачьи мура, а направо все тундра да тундра. Закурю я сигаретку Трезор, погляжу я на капот горизонт. Не встречается любовь мне пока, все навстречу облака, облака. Мне в отряде говорят кореша, ты Аркадий, просто парень душа. Ты пилот, мне говорят, золотой, и вообще ты молоток, холостой. Но я на топчине все лежу, все мужей к законным женам вожу. Не встречается жена мне пока, все навстречу облака, облака. Я за столик приотлично сажусь, будто я на ВПП захожу. Я гражданку вроде видел в кино, познакомимся, пилот Иванов. Да не суйся ты, червонцем не гать, вот полярная, так это ж деньга. Дайте девочке моей коньяка, все навстречу облака, облака. Так, ну вот просили спеть песню про Роберта Фишера. Если только я не собьюсь и не запутаюсь где-нибудь. Это песня, как это песня Сергея Никитина на стихи Дмитрия Сухарева, правильно видите, да? Вот. Это не пародия, а такое вроде, ну, шуточное, что ли, подражание Владимиру Высоцкому. Четыре Роберта. У Роберта Кеннеди куча детей, а должность только одна. А в нашем КБ до хрена должностей. А деточек нет, ни хрена. Роберт, Роберт, Роберт Боб, спросить бы за это с кого б. У Роберта Скотта был спирту запас, и то не дошел человек. А мы тут доходим, но видно у нас запасов не хватит вовек. Роберт, Роберт, Роберт Боб, спросить бы за это с кого б. У Роберта Фишера мозг-автомат, играть хоть до ночи готов. А в нашем КБ, если мат-кушмат, без всяких там сложных ходов. Роберт, Роберт, Роберт Боб, спросить бы за это с кого б. А Роберт Рождественский верно сказал, что юность мужает в борьбе. Мы лозунгом этим украсили зал в своем перспективном КБ. Роберт, Роберт, Роберт Дуб, зато ты нам юным и люб. Ну и еще напоследок одна песня Юрия Визбора, она тоже шуточная, но не совсем шуточная, в общем-то, а где-то довольно трагическая. Марк Шейдер мне сказал, ты лучше ляг, пойди в тенек, пока спадет погода. Что-то я забыл, товарищ. Ну ладно, ничего. В другой раз напою. Ну, сейчас пока я тоже закончу. Вот. Если будет у вас желание, так сказать, то после перерыва тогда... Поступили записки, которые я, в общем-то, не надеялся получить. Значит, песня Александра Дольского на стихи Роберта Бернса называется «Ну и семейка». В Красавицу Мэри всем сердцем влюблен. К отцу с этой вестью отправился Джон. Отец, раздели мою радость со мной. Называть собираюсь я Мэри женой. У юноши взор нежной страстью горит, но сыну со вздохом отец говорит: за матерью Мэри лет 20 назад ухаживал я, признаюсь, виноват. Ты свадебных планов, сыночек, не строй, тебе ведь приходится Мэри сестрой. Ужасным известием таким поражен, 2 месяца был в огорчении Джон, но Клару увидел и так полюбил, что все огорчения свои позабыл. С веселым лицом он приходит к отцу, с любимою Кларой идуя к венцу. Опять неудача, ответствует тот, пошел уж с тех пор 19-й год. Короче, открыть мою тайну пора, и мы, Клара, увы, тебе тоже сестра. Ужасным известием таким поражен, 1/2 года от девушек прятался Джон, но Кэттон увидел и так полюбил, что все огорчения свои позабыл. Одна лишь забота тревожит его, вдруг снова папаша отыщет родство, и матери все рассказав про отца. Так что же мне делать, вскричал он в сердцах, уже ли бежать из родного села? Сыночек расстроен, а мать весела. Женись на ком хочешь, сынок, ничего, не слушай отца, ты ведь сын не его. Вот, ну, несколько в другом ключе. Все-таки вспомнишь, что когда-то я пел в институте. Была такая песня, вот, которая, в общем-то, как-то причастна к фильму «Звезда пленительного счастья». В это время я писал диплом. Когда происходили съемки на Сенатской площади от Варшавского вокзала по Измайловскому проспекту, полк конных улан каждое утро переезжал мне дорогу, в общем, в институт, в дипломку. Ну и вот в ночь перед защитой меня развезло. Вот, а после защиты я, значит, заглянул в блокнотик и обнаружил там такую песню. Называется она «Воспоминания о гусарах». Говорят, что гусарам вольготно жилось, умывая в каскадах вина кивера. Только мне вот в гусарах служить не пришлось, ведь из моды военной сквозь росчерк пера все гусары ушли, но ушли не вчера. А куда, не сказали, восныли стихи, каблуками прищелкнув усы, подкрутив конский пот под французские пряча духи. Каждый молод и смел, и чертовски красив, глянец громких побед на крови замесив. Вечерами мне чудится цокот копыт, неужели вернулись меня, услыхав, очнусь, оглянусь, в окна ветер стучит, да забытая книга притихла в руках, да ночная прохлада закралась в рукав. На блестящих балах я нигде не встречал щепетильных в чести тех повес и кутил, но о них я, любя, о живых заскучал, потому что не видел гусарских могил, и уверен, что нету гусарских могил. Песня, которая была написана для конкурсного вечера факультета Е, не моего факультета, к спектаклю, к инсценировке по сценарию Володина «С любимым не расставайтесь». Песня называлась «Монолог». Весы колеблются в дыханье осторожно и растворяются в задумчивости стены. Привычки старые, новы и невозможны, и ни с того, и ни с сего второстепенны. Откуда силы взять в смиренье и покое? Сегодня веток наломало много градом. Я бы никому не пожелал узнать такое. Все позади, но говорить, однако ж, надо. Слова забытые и ставшие чужими, слова, которые привычно повторяешь. Я узнаю тебя, как будто бы впервые. Ты вот решение надуманно играешь. А ночь тяжелая сгущается и давит, игулко тянутся усталые минуты. Сегодня лучше все как есть, пока оставить, а завтра вместе постараемся распутать. Я уложу в букет все хлопоты красиво. Ты разберешь их, неудачные, роняя. И пусть отшепчутся унылые мотивы. И листья кружатся, друг друга догоняя. Песня, ну, она условно называется «Грустная дума печенежской жены». Такая семейная песня, но, правда, не моей семьи, но все равно. Я хожу и гляжу, а глаза квадратные, все гудю, разводю, шоки необъятные. А чего я гудю и сама не ведаю, может, это пройдет, если пообедаю. Я же лекарства пила, ела меды дикие, мужа раз обняла, так что еле тикает. Ну а сын спиногрыз, путает с ночами дни, всю-то мебель изгрыз, и у нас, и у родни. И я вообще из себя далеко не выхожу, но рука тяжела, ежели где ее ложу. Ну и жизнь хоть топись от дитя нагрудного, но в плюс мне не в плюс, хоть от зуба мудрого. У меня ж брови дугой, а ресеница черная для породы такой. Эта жизнь зазорная, ох, как быт надоел. Беспорядки в комнате к печенегам сбегу. Уж тогда-то вспомните. Ребята, наверное, будет последняя песня. Это... Ну, песня называется «Старая леди». Она была написана под впечатлением таких пародий на боевики, на вестерны. Вот. В моем представлении, как к этому относятся пожилые люди, не у нас. У камина дремлет леди, в старом кресле, в теплом пледе, а в ногах поет старый рыжий кот. Зло метель скребется в раме, но другая жизнь в экране телевизора цвета сизого. На экране бьют машины, и красивые мужчины делают красивые дела. Леди помнит дилижансы, а старинные романсы не поет ей уж ворчаливый муж. И сама о том жалея, часто думает старея, кинозвездами мы не созданы. Вот лет 50 назад примерно, быть бы ей, конечно, первой среди голливудских героинь. Леди в мысли погрузилась, тут дверь со скрипом отворилась, и вбегает вдруг малолетний внук. И по-гангстерски отважно стал он требовать бумажника с ножом шутить, предлагая жить. Отдышавшись за минутку, побронив за эту шутку, отдает внучонку старушка кошелек. А мальчик, взяв свою добычу, тут воспитанно привычно подошел к руке, к старой бабушке. И ушел походкой чинной, ну а леди тростью длинной, свой поправив плед, погрозила вслед. Никакого воспитания кот услышал в причитании. Ну что за молодежь теперь пошла? У камина дремлет леди, в старом кресле, в теплом пледе, а в ногах поет старый рыжий кот. Зло метель скребется в раме, но другая жизнь в экране телевизора цвета сизого. Пока я не забыл, есть такая старая песня, которую вы наверняка, наверное, слышали. Она, ну, правда, не я пел, а пел ее ансамбль «Муравьи зеленые». Называется она «Прогулка песика Фафика с его любимой хозяйкой». Ну, такая древняя уже, знаете, песня. Вообще, может, и забыли, действительно.